старый берсекер, глядел ему вслед, пока тот не скрылся из виду, затем пошел, улегся в углу и не захотел выходить весь вечер. А ночью, только луна взошла, завыли все волки. Кажется, не из-за чего было им выть. Вблизи никого не было, за исключением субъекта, который звал какую-то собаку, находившуюся, по-видимому, далеко в парке. Я несколько раз выходил смотреть, все ли в порядке, и ничего особенного не находил. Потом вой прекратился. Около полуночи я снова вышел осмотреть сад, прежде чем идти ложиться спать. Но когда я подошел к клетке берсекера, то увидел: решетка сломана, а клетка пустая стоит. Вот я и выложил вам все до капельки. Никто больше ничего не видел? Один из сторожей возвращался около того времени домой с вечеринки и видел какую-то большую серую собаку, перескочившую через забор сада. По крайней мере, он так говорил, но я этому мало верю. Он ни словечком не обмолвился о своей женушке, как добрался до дому, а, видишь ты, вспомнил, когда о берсекере уже знали и проискали его в парке всю ночь. А я так думаю, что это хмель ему в голову стукнул. Скажите, мистер Билдер, вы можете объяснить побег волк? Ну, сэр, — сказал он с подозрительной сдержанностью, — думаю, да, но вот не знаю, как вам моя теория глянется. Я, конечно же, буду удовлетворен, если уж человек, так знающий зверей, как вы, не может рискнуть, по крайней мере, предложить свою догадку, кто тогда может? Ну, сэр, я вот как думаю. Думаю я, что волчище этот сбежал, потому что ему приперло. Потому как сердечно засмеялись Томас с женой, я понял, что они приготовились заранее, и все объяснение — просто припасенный трюк. Я не мог состязаться с достойнейшим Томасом в остроумии, но, по-моему, я избрал не менее надежный путь к его сердцу, сказав: «Теперь, мистер Билдер, сойдемся на том, что полсоверена вы отработали, а вот его братец, он только и ждет, как бы оказаться у вас. Помогите ему, сообщите, что вы думаете о случившемся». «Сойдемся, сэр», — быстро сказал он. «Уж простите великодушно, я-то вижу, что вы насмехаетесь. Да старуха подмигивает мне, приказывает, значит, продолжать». «Опять ты!» — воскликнула миссис Билдер. «По-моему, волк скрывается где-нибудь поблизости. Один садовник сказал, что какой-то волк мчался галопом к северу быстрее лошади. Но я не верю. Вы сами знаете, что волки не могут мчаться галопом, так же, как и собаки. Не так они устроены. Это только в сказках волк такой роскошный зверь. Там он, когда приходит в ярость или что-нибудь грызет, кажется страшнее, чем на самом деле. Он способен производить дьявольский шум и уничтожать все, что ему попадется. На самом деле волк, слава богу, так себе тварь. Собак, например, умнее и смелее его в два раза, а воинственней в четверо. А этот тем более не способен ни подраться, ни себя защитить. Больше похоже на то, что он скрывается теперь где-нибудь за парком и дрожит от страха. А если о чем и думает, так только о том, где бы ему позавтракать. Или, может быть, он попал в какой-нибудь двор и сидит теперь в подвале для угля. С места мне не сойти. И глотнет же рома кухарка, которая увидит в темноте его горящие зеленые глаза. Если у него нет еды, то ему придется пойти ее искать, и, возможно, что он наткнется на лавку мясника. Если же он не найдет мясной лавки, а какая нянька, прогуливаясь со своим солдатом, оставит ребенка без надзора в коляске, ну, тогда я не удивлюсь, если и станет одним ребеночком меньше, вот и все. Я протянул ему полсоверена, и в этот момент что-то метнулось к окну, и лицо мистера Билдера от удивления вытянулось. «Господи!» — воскликнул он. «Не старый ли Берси Кер вернулся домой?» Он подошел к двери и распахнул ее. Этот жест мне показался совершенно лишним. Я всегда считал, что дикий зверь выглядит хорошо только тогда, когда между ним и нами находится какое-нибудь очень прочное препятствие. Жизненный опыт скорее усилил, чем ослабил эту мысль. А все-таки главная привычка. Так как Билдера и его жену присутствие волка столь же не волновало, как меня присутствие собаки. Зверь сам по себе был мирным и благовоспитанным, словно прародитель всех волков из книжек с картинками, бывший приятель Красной Шапочки, когда он, нарядившись бабушкой, завоевывал ее доверие. Сцена эта была невыразимой смесью комедии и драмы. Свирепый волк, который на целых полдня парализовал весь Лондон, заставляя детей дрожать от страха, стоял перед нами точно кающийся грешник, и его приняли и приласкали, как лукавого блудного сына. Старый Билдер внимательно, с нежной заботливостью осмотрел его. Когда он закончил осмотр, то сказал: «Ну вот, так я и знал, что старый приятель попадет в какую-нибудь историю. Разве я не твердил это, как попугай? Посмотрите, голова у него вся поранена, и стекла торчат. Понастроили чертовы стены. Безобразие, позволяют кому ни попадя вмуровывать в ограды битые бутылки. А вот что из этого выходит. Поди сюда, Берси Кер». Он взял волка и запер его в клетку, дав ему кусок мяса величиной с доброго теленка, и закончил свой рассказ. Я тоже кончаю свое повествование. Вот и все сведения о странном побеге волка из зоологического сада, которые мне удалось получить.